и московских издательствах. Как могут умные, разумные Любинские настолько верить в то, что им хочется, интересовался Антон иногда у Нины, иногда у Наташи. Наташа молча пожимала плечами, а Нина отвечала всегда одинаково. Посмотри с другой стороны. Гарик пишет книги. Пишет. Книги издавались и продавались. Да, они какое-то время лежали на прилавках, даже в доме книги имелось несколько экземпляров. Люди хотят быть счастливыми? Безусловно, да. И родители Любинские счастливы. А что касается Боба, он бизнесмен, знает, что делает. Было бы невыгодно, он бы не издавал. Нина работала редактором, очень любила свою работу и получала приличную зарплату. Издательство потихоньку, небольшими тиражами издавало и других авторов, не только Любинского. И стихи у них выходили, и проза, и эссеистика. А какова Бобина экономика? Это Бобина дело. Он редактор. Боба владелец издательства. Каждому свое. Кто-то пишет книги, а кто-то их издает. Так оно и должно быть. Антону в последние годы тоже нашлась у Бобы работа. Обложку для первой Гариковой книги, кстати, Антон делал. И Бобины магазины оформлял тоже он. Сначала один, затем другой, третий. А тут приходила пора и первый обновить. Он дизайнер интерьеров. Боба – владелец интерьеров. Каждый при своем деле. Книги Гарика Боба обязан выпускать, даже если он вздумает все бросить. Рита презрительно сморщилась. Да он и сам это знает. Гарик – творец. А он кто? «Ладно, проживем как-нибудь», — зевнул Антон. «Три часа ночи». Сил обсуждать, как именно они проживут, уже ни у кого не было. Все внезапно раздевались вслед за Антоном, так неудержимо, сладко, будто кто-то подмешал им снотворное в чай. «Зинаида Яковлевна, я повесила ваши халаты в шкаф в вашей комнате», — певуче произнесла Наташа. «Антон, у тебя на тумбочке лежит новый детектив. Может, кому-нибудь еще что-то нужно?» Ее лицо не выражало ничего, кроме спокойной приветливости. И, глядя на нее, Аллочка вдруг почти успокоилась. «Может, дочь и не пропадет с такой-то силой воли?» «Спасибо, Наташенька, спокойной ночи!» Зинаида Яковлевна чмокнула воздух возле Наташиной щеки. И Рита недоуменно и завистливо на Наташу покосилась. Ведь ее Ритины акции сегодня неизмеримо выросли по сравнению с Наташиными. И ежу понятно, кто должен занять навсегда место любимой невестки. Странные все же люди. «Я буду спать в гостиной на всякий случай, а вы все идите по своим комнатам. Если что, я здесь», — пообещала Аллочка, — «свет не выключайте». Ярко освещенный первый этаж затих. Горестно, постановая, мгновенно провалилась в сон Наташа, словно сегодняшний день и не был ее великим днем, когда ей удалось хоть чуть-чуть приоткрыть себя миру. Родители Любинские едва добрались до кровати в спальне на втором этаже. В доме старшего сына им была отведена собственная комната. Ночные посиделки не в их привычках, да и устали они так, больше сил не было волноваться за Гарика. А Гарик заснул счастливым. Мысль, которую все никак не удавалось облечь в правильные слова, наконец-то пришла к нему. Заснула Рита, преисполненная еще большего уважения к себе за то, что попала в такую семью. Если всего лишь приезд неизвестно кого вызвал такую бурю, сколько же у них еще всего под тихой водой житья-бытия? И она обязательно все разузнает. Отчего-то Необычно мучительно засыпала Нина.